«Речка!» – мелькнула в голосе испуганная мысль. «Я упала с берега, и сейчас лед разойдется подо мной!» И тотчас же с громким треском ушла в воду. На самом деле тут было не глубоко, мне по пояс, но этого вполне хватило, чтобы я растеряла остатки самообладания, которого и без того у меня почти не оставалось. На какой-то краткий, жуткий миг мне почудилось, что сейчас черная вода сомкнется над моей головой, и я больше никогда не увижу солнечного света. «Себастьян!» Отчаянный крик сам сорвался с моих губ. Я бешеным лосем рвалась к суше, ломая хрупкий лед, но постоянно оскальзываясь и вновь оказываясь в воде. «О небо! Себастьян! Спаси меня!» И в следующий мой заход на штурм берега передо мной неожиданно распахнуло объятия радужный провал в пространстве. Знакомое состояние невесомости и головокружение продлилось всего миг, через который я кулем вывалилась на пол в спальне Себастьяна. Закашлялась, судорожно и жадно хватая открытым ртом воздух и не обращая внимания, как с меня ручьем льет вода, безнадежно портя дорогой ковер. «Трикс!» Себастьян рывком поднялся с кровати, на которой читал какую-то книгу. «О боги, откуда ты в таком виде?» «Как? Ты не заметил моего отсутствия?» Я до глубины души возмутилась таким вопиющим равнодушием. Если честно, я представляла, как Себастьян мечется по опустевшему дому в тщетных попытках отыскать меня, как собирается отправиться за мной в лес, а оказалось, что все это время он валялся на кровати, наслаждаясь теплом и уютом. «Боги, да я ведь действительно могла замерзнуть насмерть, так и не дождавшись помощи!» «А должен был?» – осторожно осведомился Себастьян. «В твоей комнате было темно. Я подумал, ты легла спать, устав после ритуала. Получается, ты вновь сбежала от меня?» Я предпочла промолчать. Меня запоздало начала бить нервная дрожь, усиленная переохлаждением. Я подползла ближе к камину и простерла к огню ладони, силясь согреться. «Ладно, об этом потом». Моментально переменил тему Себастьян. Подскочил ко мне, рывком поднял на ноги и без спроса принялся снимать с меня отяжелевшую от воды одежду и приговаривая при этом. «Раздевайся, Трикс. Я надеюсь, ты не из леса в таком виде?» «Оттуда!» Просипела я, подчиняясь власти его сильных умелых рук, которые вертели меня словно куклу. «Понимаешь, когда я заметила твою карету на дороге, то растерялась, погасила магический шар и попыталась спрятаться в сугробе, а потом потерялась, заблудилась на пустом месте и в речку упала». На последнем слове мой голос постыдно дрогнул, и я опять скуксилась. По коже пробежали холодные мурашки озноба. Я словно опять очутилась в ледяном пристанище Альтиса, куда, по легендам, попадают грешники, вынужденные вечными страданиями искупать свои ошибки. «А дальше?» – поторопил меня Себастьян, присел передо мной на корточки и принялся стаскивать размокшие, потерявшие всяческую форму, замшевые сапоги. «Как ты спаслась?» «Не знаю», – честно призналась я, тяжело вздохнула и чуть слышно сказала. «Я думала, это ты меня спас. Я так отчаянно пыталась выбраться на берег, что начала кричать твое имя». Себастьян замер, уставившись на меня снизу вверх. Затем как-то очень поспешно опустил глаза и продолжил сражаться с моей обувью. Наконец, с этим было покончено, и Себастьян встал. С самым решительным видом потянулся к шнуровке моего платья, и я торопливо отпрянула в сторону. «Не надо, я сама!» Заявила я, на мгновение ужаснувшись тому, что он примется раздевать меня и дальше. «Как хочешь». На удивление легко согласился Себастьян. «Иди в ванную, Трикс. Артемия нагрела для меня воды, но я с радостью уступлю очередь тебе». Естественно, я не стала отказываться и сразу же засеменила в нужном направлении, оставляя на светлом ковре следы от мокрых чулок. Себастьян что-то недовольно пробурчал мне вслед, видимо, только сейчас, оценив масштабы бедствия, произведенного моим появлением, но я уже не слушала, торопливо скрывшись за дверью ванной. Вдоволь наплескавшись и отогревшись, я выскользнула в свою комнату, в первый, наверное, раз за все время пребывания в гостях у Себастьяна, обрадовавшись тому факту, что наши спальни оказались смежными. Там, за неимением лучшего, натянула на себя ночную рубаху, некогда подаренную Дорой, и нырнула под теплое пушистое одеяло. В моей душе боролись слишком противоречивые чувства. С одной стороны, я была счастлива, что спаслась из ледяного плена. С другой, досадовала на себя за необдуманное решение, которое в результате привело к таким последствиям. Теперь наверняка придется дать объяснение Себастьяну по поводу моего странного бегства и последующего возвращения. Представляю, что он обо мне подумает. Я перевернулась на живот и уткнулась лбом в подушку, жестоко страдая от стыда из-за своего глупого поведения. Затем покорно замерла в ожидании, что вот-вот заявится Себастьян и начнет разбирательство. Медленно текли минуты тишины и бездействия, но ничего не происходило. Это начало меня уже злить. Я заворочилась, прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате. Может быть, Себастьян слишком занят, чтобы поговорить со мною? Да нет, вроде бы он ничего особенного не делал. Книжка, которую он читал, явно относилась к числу развлекательной литературы. Никаких деловых бумаг я не увидела. Неужели зачитался до такой степени, что забыл о моем впечатляющем появлении? Я опять замерла, обратившись в одно большое ухо. Дом жил своей жизнью, которой не было никакого дела до меня. Вокруг царила тишина, изредка нарушаемая скрипом половиц и шорохом плавающих под потолком магических шаров, потушенных по случаю позднего часа. «Да что он себе позволяет?» Раздраженно прошипела я и села, откинув одеяло в сторону. «Если я вдруг стала ему совершенно безразличной, то пусть бы так и сказал. Зачем томить меня неизвестностью?» Понятное дело, на мое законное возмущение никто не ответил. Я словно воочию представила, как Себастьян сейчас на миг оторвался от очередной страницы, снисходительно ухмыльнулся в ответ на мой гнев и вновь вернулся к чтению. «Негодяй!» – бушевала я в полголоса. «Но кто так поступает? Неужели нельзя сразу же расставить все точки над «ё», так сказать? Мол, прости, Трикс, но я к тебе охладел. Понял, что проблем от тебя слишком много, поэтому давай расстанемся друзьями. И я бы все обязательно поняла и не стала бы устраивать скандал, а так унизительное какое-то положение». Беда заключалась лишь в том, что мои горестные рассуждения некому было выслушать. И я продолжила распаляться, выплескивая в темноту свои эмоции. И потом, я едва не погибла. Мог хотя бы мне горячего вина предложить? Нет, сидит в своей спальне и поди хихикает над тем, какой я была мокрой, грязной и перепуганной. Мерзавец! И опять тишина была мне ответом. Этого я уже не сумела вытерпеть. Я прекрасно понимала, что Себастьян слышит все мои претензии, но по каким-то причинам не желает на них реагировать. «Ах, так?» – я воинственно сжала кулаки. «Ну, сейчас ты у меня получишь. И еще главой тайной канцелярии называешься. Сейчас я расскажу, что тебе думаю». Вскочила на пол и отправилась на разборки, в порыве благородной ярости, даже забыв накинуть на себя халат. Впрочем, в сорочке, надетой на ночь, мне было нечего стыдиться. Дора умела выбирать вещи, которые должны были в самом зародыше загасить возможные чувства у противоположного пола. «Ты!» – возопила я, распахнув дверь, ведущую из ванной в комнату Себастьяна. «Ты!» – и изумленно замолчала, поскольку обстановка спальни за время моего недолгого отсутствия кардинальным образом изменилась. Теперь здесь царил мягкий, приглушенный свет множества свечей. На полу танцевали оранжевые блики горящего камина, около которого оказались разложены подушки. И сейчас на них полулежал, полусидел Себастьян, качая в ладони бокал вина. «Ну, наконец-то!» С ленивой улыбкой приветствовал он меня. «Я уж боялся, что ты проглотишь и эту сцену, отложив выяснение отношений до утра». «Что все это значит?» Осторожно поинтересовалась я, нерешительно переминаясь на пороге и не смея сделать и шага вперед. Кстати, каким-то образом с пушистого ковра исчезли и грязные отпечатки моих ступней. Однако быстро, Себастьян, ничего не скажешь. И убраться успел, и вино приготовил. Вопрос только, для чего так старался? «А как ты думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Себастьян и смочил губы вином, внимательно наблюдая за мной. Затем поставил бокал на пол, потянулся и промурлыкал. «Трикс, скажи, какие эмоции ты ощутила за сегодняшний день?» «Сдается, возвращение получилось не настолько радужным, как хотелось, не правда ли?» Я нахмурилась. «Забавно. С того момента, как я покинула Пририссию, прошло не так уж много времени. Чуть больше суток. Правда, большую часть этого периода Себастьян отсыпался после поединка с Даниэлем. А у меня такое чувство, будто я уже вечность схожу с ума от неизвестности и неопределенности своей судьбы». «А теперь представь, что ощущал я, когда обнаружил твое отсутствие?» Холодно продолжил Себастьян, разглядывая меня с нехорошим интересом. «Знаешь, я даже не ожидал, что мне будет настолько больно. Это оказалось намного хуже самой жестокой пытки». «Так это месть?» Я удивленно сдернула брови. «Ты так пытался меня наказать, изводя своим показным равнодушием?» «Не только», – мягко проговорил Себастьян. «Хотя, не скрою, в некотором смысле мне было приятно ощущать твою растерянность. Но поверь, твои чувства – лишь слабая тень того, что пришлось перенести мне». «Да ты с ума сошел!» – я всплеснула руками, перебив его. «Себастьян, я из-за тебя чуть не погибла! Ведь я в самом деле могла утонуть в том дурацком ручье или замерзнуть насмерть в лесу!» Себастьян смотрел на меня, улыбаясь, и неожиданно меня осенило. «Ты все время был рядом, так?» Прошипела я, не в силах поверить такой подлости. «Ты наблюдал, как я плачу от страха, а сам в это время издевательски хихикал? Это твой смех я слышала в лесу!»